Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. На синей волне настроены радиоприемники. Передать правит миром я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну. Это программа да. Многие любители русского рэпа, наверное, подумали, что это группа Big Black Boots с песней «Русская буква», потому как музыка один в один. Почему? Потому что вот сравните. Это AW Flexin 1997 года сейчас играет. Это были AW Flexin, друзья. А теперь сравните с Big Black Boots. Русская буква ничего не напоминает. А теперь еще раз AW Flexin. А теперь еще раз Big Black Boots, русская буква. Big Black Boots. Позвольте приложить руку к искусству, говорить рифму по кругу, передавать микрофон друг другу. Не буду раздувать губы, не буду дуть туду, буду говорить про... Ну, в общем, вы поняли, к какому искусству приложили ребята из Big Black Boots свою русскую букву. К минусу Flexin 1997 года. NDP 5 был, когда я крал ритм, резлый бритвой. Думай, что русский рэп гиблый хриплым голосом. Дети пели песни, из всех мест валил ты. День настал, я вдруг устал искать и стал ждать быть в беде. Кто-то сказал, рэп атакал. Я знал, что дело во мне. Какого я стою в тени других таких, как все. Ведь я здесь целый век, и мне как никому есть что прочесть. Я весь ритм, я весь бит, я весь ритм. Ты хотел русский рэп, бери на. Да, я знаю, русский рэп понятен, внятен, но мало русских рэперов с хорошим текстом. Кстати, русский язык привык к ритме, но ритма это не была крива, она была сильна, красива. Нет права гнать примитив по-русски. Пусть будет пусто, чем плохо, пусть ничего, чем пусто, без вкусно. Джуденс, позвольте приложить руку к искусству, говорить рифму по кругу, передавать микрофон друг другу. Не буду раздувать губы, не буду есть до двух, буду говорить про друга, дорога, когда не дорога, буду брать друга. Я Энди, позвольте приложить руку. Вот Noity Skill прислал нам музыкальную композицию AW Flexin, и когда я ее включил, то сразу вот понял, что это русская буква Big Black Boots. Skill мне так и написал. Помнишь еще минус Big Black Boots старый, называется русская буква. Ну вот мы с вами вместе освежили память и поняли, что... Вот, ребята из Big Black Boots просто спионерили минусок Flexin и зачитали под него. Хотя даже, по-моему, эта песня, русская буква, выходила в каком-то альбоме группы Big Black Boots. Я посмотрю сейчас, постараюсь загуглить и найти. Мы пока послушаем с вами «Которые плачут», друзья, в 13.40. Торен обещал выйти на связь и рассказать луганскую историю хип-хопа. 23 года сегодня, как участники группы «Которые плачут» вышли на сцену. 23 года назад, 28 июня. Мы слушаем «Те, кто плачут». Я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. уже не встанет солнце, счастье не придет. В забытых богом стенах нищий проползет. Лишен свой кинезор, в глазах его печаль. Он плачет, он не нужен, он тот, кого не жаль. Он утром и он вечером, живет он одним днем. Все уже потеряно, всю боль увидишь в нем. Все страхи и все горести всей нации земли. А может кто-то в нем увидит час своей души. Проснуться в ком-то чувство, ведь мы не все скоты. Мы те, кто просто плачем, и все для нас на ты. Прерывисто дыхание, рука тянется вперед. Он смотрит на нас, плачет, плачет и зовет. Мы те, кто просто плачем, кто просто говорим. Наш текст о тех, кто с нами, кто как и мы один. Кто как и мы не может радостно смотреть. Мы те, кто просто плачем, об этом будем петь. Жизнь уже не стоит и гроша. Еще одна скатилась, одинокая слеза. Льем мы часто слезы, не зная почему. Все горе и страдания закончится в аду. Слезы проливают одни из-за любви, а той, что не пришла, но дни уже ушли. А той, что называют несчастная любовь, она все разрушает, оставляет только боль. Но боль большой утраты смягчает скорбный плач. Виновен может ты, возможно ты палач. Ты причиняешь боль, и ты узнаешь горе. И в нашем ритме жизни услышать должен вскоре. Мы те, кто просто плачем, кто просто говорим. Наш текст о тех, кто с нами, кто как и мы один. Кто как и мы не может радостно смотреть. Мы те, кто просто плачем, об этом будем петь. Мы не хотим прощаться, и этого не будет. Мы тема, что всегда жилая вечно будет. И вечно будет грязь, душа покрыта черным. В улыбке остро смерти трагедия бесспорна. Взгляни на нас сейчас, взгляни на наши лица. Мы это голос рапа, а рап наш должен литься. Мы не меняем жизнь, мы в головы вбиваем. Сейчас мы не живем, как мухи подыхаем. И как поток воды, текут по щекам слезы. Любовь давно ушла, давно исчезли грезы. Давно ушло желание, и вроде нет войны. Лишь серая действительность, отсчет пошел на дни. Погибли наши души, тела втоптали в грязь. Я не один, нас много, судьба одна у нас. Мы будем там, где плохо, а плохо будет вечно. А наши тексты жизнь, жизнь та, что всем известна. Мы те, кто просто плачем, кто просто говорим. Наш текст о тех, кто с нами, кто как и мы один. Кто как и мы не может радостно смотреть. Мы те, кто просто плачем, об этом будем петь. Мы те, кто просто плачем, кто просто говорим. Наш текст о тех, кто с нами, кто как и мы один. Кто как и мы не может радостно смотреть. Мы те, кто просто плачем, всегда об этом будем петь. Мы никому не нужны, пронзает нас печаль. На нас всем наплевать, мы те, кого не жаль. Мы те, кто впереди, чьи тексты что-то значат. Мы in the house rap, которые плачут. Уже не станет солнце, счастье не придет. В забытых богом стенах нищий проползет. Лишен свой кинет взор, в глазах его печаль. Он плачет, он не нужен, он тот, кого не жаль. И ты живешь сейчас, ты этому не рад. Секунда за секундой, минута не спеша. Ты воздухом не дышишь, не дышит и душа. И руки не работают, им некуда спешить. За то, что они сделали, на свете им не жить. Когда-то ты любил, любовью был убит. Судьбою не борись, ты носишь себе стиль. Мгновение достаточно всю жизнь перевернуть. Сначала парень думает, что было не вернуть. Что было не исправить, второй раз не пережить. Мгновение достаточно, жить смертью заменить. Одно мгновение, жить и ходит спять. Одно мгновение, пора тебе подыхать. Одно мгновение, жить и ходит спять. Одно мгновение, пора тебе подыхать. Одно мгновение, йоу, йоу. Одно мгновение, йоу, йоу. Одно мгновение, жизнь уходит вспять. Одно мгновенье, пора все повихать. Затянут петь и узел, и вот тут пути нет. Безжизненное тело, и светит лунный свет. Рука твоя сжимает обычный пистолет. Достаточно мгновенья, пуля идет след. Достаточно мгновенья, поднять руку с ножом. Пролить чужую кровь, себя делать врагом. Пришло такое время, жизнь стоит для чего. И смотрим мы на мир, сквозь битое стекло. И сквозь решетки тюрем, сквозь пустоту окна. Раздавленные жизни, сдыхается страна. Пустое постоянство, пустая суета. Меняется апатия, а следующая война. Война вносит жизни, тысячи смертей. Не делит никого, она взрослых и детей. И забирает души на тихих других. И смотрит одинаково, и нет и не своих. И так же как война, закончатся все песни. И танки, и ракеты оставят нам болезни. За руку возьмет смерть, верит на тебя. Кошмарами в ночи, твоя это судьба. Осталось 5 минут, может и берет кровь. И смерть твоя становится не хуже сладких снов. А может смерть спасения, свободы и звездный час. А там без контроля, рай для вас. Одно мгновенье, прошло время играть. Одно мгновенье, нам нечего терять. Одно мгновенье, прошло время играть. Одно мгновенье, нам нечего терять. Одно мгновенье, йоу, йоу. Одно мгновенье, йоу, йоу. Одно мгновенье, прошло время играть. Одно мгновенье, нам нечего терять. Капает кровь, рука капает на пол. Большое удовольствие, еще один убол. Наркотик не спеша, расходится по венам. И все свои секреты, известны только стенам. Ты колешь там себя, другим даешь ты шприц. Ты убиваешь всех, ты стал на путь убить. И ты получишь все, что только захотел. Не сможешь подвязать, никто ведь не сумел. Настанет снова ночь, запутаешься в сеть. Наркотик это деньги, жизнь наша это смерть. Жизнь наша это боль, жизнь наша это кровь. Жизнь наша обман, но никак не любовь. Никак не счастье, никак не радость. Жизнь это кайф, но смерть это сладость. Прошло мгновенье, прошло время играть. Прошло мгновенье, жизнь уходит спять. Прошло мгновенье, нам нечего терять. Прошло мгновенье, пора всем подыхать. Прошло мгновенье, прошло время играть. Прошло мгновенье, жизнь уходит спять. Прошло мгновенье, нам нечего терять. Прошло мгновенье, пора всем подыхать. Прошло мгновенье, йоу-йоу. Прошло мгновенье, йоу-йоу. Прошло мгновенье, нам нечего терять. Прошло мгновенье, пора всем подыхать. Подыхать, твою мать. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Вот динамик на синей волне. Настроены радиоприемники. Уверенность правит миром. Я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Яркими лучами всех нас ослепило. Никто нигде не видит, не слышит и молчит. Жить, наверное, хочешь, твой голос говорит. Ты хочешь все почувствовать, ты хочешь все узнать. Для этого приходится стрелять и убивать. И лгать тебе приходится, иначе и не быть. Деньги через кровь приходится любить. Девчонка, чтоб не бросила, не бросили друзья. Шестеркой ты становишься, чтоб жизнь лучше была. Ты выбрал то, что должен, но может ты не прав. Становишься ты выше невинного убрав. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Ты много говорим. Вокруг и всех мы учим, кто старше мы грубим. И нам никто не нужен, что музыка дождя. Со солнечного света мы все черны, как сажа. Мы все актеры бреда. В руке зажаты цепи, кулак готовый к мести. Еще один ублюдок несет нам злые вести. На грани тишины я слышу разрыв грома. Черные платки, скоро бьется из дома. Дети не игрушками на улицах играются. Ты уже мишень, он с лезвием кидается. Он лезвием в руке прикончит свою мать. Но он лишь отражение, что в будущем нам ждать. жестокий день приносит нам жестокий беспредел. Сила — это деньги, деньги — это власть. Каждый из живущих должен это знать, должен улыбаться. Друзья, мы продолжаем с вами слушать группу, которая плачет, и через несколько минут буду звонить Торену, участнику группы, которая плачет, вот, который расскажет нам луганскую хип-хоп-историю, точнее, о старобельском рэпе, друзья, вот, и мы достаточно уже сегодня много треков послушали из их альбома, вот, группа, которая плачет, я выложил пост в наших социальных сетях, Freak Radio, ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook, а также в Телеграме и в Инстаграме Mix Master Freak, и также нефтерадио.онлайн, а там в чате также есть информация, поэтому переходите, знакомьтесь, информируйтесь и слушайте. Но в Телеграме будет, я думаю, получше. Почему? Потому как там есть и музыка, можно послушать непосредственно и песни, которые сейчас в нашем радиоэфире звучат. Ну что ж, послушайте еще пока одну песню, которая называется «Мгновение», а я пока буду набирать Торена, чтобы он выходил на связь. Поют динамики на синей волне, настроены радиоприемники. Конкурентность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Смотришь на историю, бросая взгляд назад. И ты живешь сейчас, ты этому не рад. Секунда за секундой, и минута не спеша. Ты воздухом не дышишь, не дышит и душа. И руки не работают, им некуда спешить. За то, что они сделали, на свете им не жить. Когда-то ты любил, любовью был убит. Судьбою не борись, ты носишь себе спит. Мгновение достаточно всю жизнь перевернуть. Сначала, парень, думай, что было не вернуть. Что было не исправить, второй раз не пережить. Мгновение достаточно, жить смертью замени. Одно мгновение, жизнь уходит вспять. Одно мгновение, пора всем подыхать. Одно мгновение, жизнь уходит вспять. Одно мгновение, пора всем подыхать. Одно мгновение, йоу, йоу. Одно мгновение, йоу, йоу. Одно мгновение, жизнь уходит вспять. Одно мгновение, пора всем подыхать. Затянут крепкий узел, и воздух пути нет. Безжизненное тело, и светит лунный свет. Рука твоя сжимает обычный пистолет. Достаточно мгновенья, пуля летит след. Достаточно мгновенья, поднять руку с ножом. Пролить чужую кровь, себя сделать врагом. Пришло такое время, жизнь стоит ничего. И смотрим мы на мир сквозь битое стекло. И сквозь решетки тюрем, сквозь пустоту окна. Раздавленные жизни, вздыхает вся страна. Пустое постоянство, пустая суета. Меняется апатией, а следующая война. Война уносит в жизни тысячи смертей. Не делит никого, она взрослых и детей. И забирает души на тихих других. И смотрит одинаково, и нету ни своих. И так же, как война, закончатся все песни, и танки, и ракеты оставят нам болезни за руку. Друзья, точное время в Республике Луганской Народной 13 часов 41 минута. Плюс 2 часа разница у нас с Уфой. Почему? Потому как мы вещаем также вот в Уфе, в Республике Башкортостан. Нефтерадио именно оттуда, вот, там базируется нефтерадио.онлайн. Это радиостанция студенческого радио УГНТУ. И как я и обещал вам, сегодня у нас на связи один из участников группы, который плачет, Торен. Он расскажет нам о группе, которая плачет, которая 23 года назад впервые вышла на сцену, и познакомимся мы с вами сегодня с вами с андеграундом Донбасса, именно с рэпом, который, наверное, был одним из первых, наверное, даже первым именно по всей территории, наверное, Луганской области. Приветствую, Торен! Привет. Первое, там, без сомнения, мы были первыми. Вот без сомнения, Торен говорит, это была первая группа, не только в Старобельске, да, но и, наверное, и в Луганске тоже. Несколько было в обоих областях. Алло. Да, я пытаюсь услышать, как это в эфире звучит, как тебя слышно. Слышно нормально, да? Да, вот, Ну расскажи, пожалуйста, в каком году появилась ваша группа? Ну, первое название там MCA Forever, как ты видел по видео, да, ага. Называлось в составе там человека было. Это был 96-й год, начало 96-го года. Мы уже начали делать минуса какие-то. Хотя русского рэпа тогда не было, там трепанация черепа, все, что у нас формация была, там мальчишники, трепанация черепа, первая часть. Такое. И решили тоже поколбасить. Ну и пошло. То есть сначала, вот фильм недавно смотрел с NVA, да. Никто не верил, рэп это музыка там черных, у нас вообще смеялись над этим просто. Ну, буквально в течение года создалась хип-хоп-ассоциация. Слышал, может, ну, Синтя с хип-хоп-ассоциацией с нами вместе создали, и пошла движуха. Уже рэп-команды выступали на всех мероприятиях, в основном в конце мероприятий музыкальных любых городов. Стаханов, Луганск, неважно. В общем, я думаю, пик тогда был конец 90-х, это пик хип-хоп-культуры у нас на территории Донбасса. Это была ассоциация, ты имеешь в виду УХХ или нет? Украинская хип-хоп-ассоциация, это Харьков. А у нас была ВУХА, Восточно-Украинская хип-хоп-ассоциация. Там и с Кастой сотрудничали, Синтя молодец, раскрутился. То есть из нашей хип-хоп-ассоциации даже выигрывали рэп-мюзики. Там Южный Сава 54, может, слышал, голос Донбасса. Ага. То есть они сначала были в УХА, они были, состояли в нашем клане. Просто они там шефу продавались и потом от нас отказывались. С хип-хоп-инфо работали. Это... А так все это с нашего клана, ребята. Это была в УХА именно как бы, ну, параллельно с УХА, да? То есть, ну, противоположность. Да. То есть там была УХА, а здесь была в УХА. Вуха, Восточно-Украинская. У них украинская, у нас Восточно-Украинская. Чисто луганские, донецкие ребята у нас участвовали. Много там было групп? Совсем. Коллективов? Да. Все коллективы, которые более-менее выходили на уровень, вступали. Проводились мероприятия, там соревнования и по фристайлу всякие. Пока был Серега живой, движуха была. Планировались даже с Касты, со Злым Духом у нас совместный трек есть. То есть Центр Луганск-клан с Злым Духом. Ты старенький, может, помнишь, Злой Дух были такие ребята. Да-да-да, из Казани, это группа Злой Дух из Казани, песня Big Mac, да, называется? Big Mac, да. Вот. Нормально колбасились, но потом как-то оно все, хоба, все разъехались. Повзрослели, разъехались, то куда, и движение подбухло, и Серега еще и умер к тому же. Скажи, именно группа, ну, которые плачут, она также появилась в каком году? Как MCA Forever в 96-м году, потом с Чемодан, ты с ним тоже нормально знаком, вышел из команды, остался параллельный коллектив, и назывались «Которые плачут», потом повезло нам с альбомом, бесплатно студия нам, ну, конечно, прав у нас никаких не было, но зато распространили хип-хоп везде. Как и получилось записать именно вот на кассете альбом? Именно в 90-х это не так легко было, я думаю, не каждый смог себе это позволить. Это случайно, это была случайность вообще. И вообще это было невозможно, это было очень дорого. Для рэп-коллектива это было просто нереально. Газета была, телегазета, может, помнишь? Ага. Там студия искала новые таланты, предложила музыкантам, любителям музыки, прийти к ним и прослушаться. Мы пришли, прослушались. Для них это было ново, интересно. Вот-то не было никакого... Это первое. Ну, они, давайте попробуем. Настолько несерьезно отнесли, но они не верили в это. Поэтому альбом записан как концертный вариант. Просто нас записали, там за полчаса мы все песни пропели. Без обработки пустили в тираж и трижды потом перетиражировали эти экземпляры. То есть особо даже там никто не заморачивался над сведением, там, да? Абсолютно. Включить и услышать. А вообще абсолютно ничего. Два микрофона, мы записывались два микрофона одновременно. На студии, вот. Ну, одним ходом вот так включили, как концерт. Мы залобали весь альбом за полчаса, там, или сколько, 40 минут длится альбом, и все. Можно сказать, как лайвом, да? Вживую. Да. Живьем. Ну, у тебя есть записи, ты сам можешь оценить и качество записи, и все. Да, записи как раз сейчас у нас тут на нефтерадио наши радиослушатели слушали в течение получаса, я ставил эти песни. Да, Чемодану спасибо, он сбросил их в WhatsApp'е. И я их уже скачал, и можно будет послушать. Вот, пишут у нас на Фейсбуке прикольно, вот слушают музыку, пишут, комментируют. Кстати, вот тебе передают привет. Может, знаешь, Noity Skill на английском языке читал рэп, ну и читает. Он тоже он откуда-то. Он, судя по всему, тоже в Старобельске жил, я точно не знаю. Ну, одно время он жил в Старобельске. Вот, потом в Луганск переехал, он на английском языке читал рэп, и вот пишет тебе: передавай привет Тарену от давних старобельских фэнов. Фэнов, может, я Пест переименовался, был у нас фэн такой, Луганск переехал, музыкой занимался. А вот, кстати, он пишет, Скилл пишет, есть еще такой чел Пест, он его, думаю, ну, то бишь ты, думаю, его знал. Он много рассказывал Скиллу как раз-таки про группу, которые плачут. То есть Пест — это тоже, ну, ваш товарищ. Видишь, как я сказал, да? Водал. Да. А это Пест из Старобельска, да? Да. Вместе мы тусовались, я Бэк Пест. Тусили вместе. Одно время в одной компании. Пест — это паразит по-русски, да, по-моему? Я не знаю, как он. Паразит он и есть. Я просто знаю, у нас был тоже в Луганске один Пест. Паразит. Я сначала подумал, что это один и тот же человек. А как его звали по имени? Андрюха. Не, это был, то был Роман у нас. Это значит другой паразит. Другой паразит. Ясно. То есть такое. В группе было два человека, да? Ты и Бэк, да? Ну да, было два. В которых плачут, было двое. А почему назвали группу именно «Которые плачут»? Бэк всем занимался, он все называл. Нам было по барабану. Мы кайфовали просто. Ну, как и сейчас, ты знаешь, я пишу, я просто приезжаю, кайфую. Ага, так, ну, и тогда было. Ну, особо не заморачивались, да, там какой-то там прям смысл и такой. Я об этом не думал, это все был идейный у нас, Бэк, он там режиссер, продюсер, всеми делами занимался, я просто кайфовал. Ага. Три раза, чего, да? Так, ты говоришь, 8. Три раза кассеты выпускали? Три тиража, да? Трижды, да. Три тиража было. А по сколько это штук? Это только лицензионная, по 30 тысяч. Но в то время, сам понимаешь, пиратство было, переписок, я думаю, там вообще нереальное количество. 30 тысяч один тираж? Да, 30 тысяч один тираж. То есть это, можно сказать, блин, 90 тысяч экземпляров, да, вышло? Да, это только лицензии. Еще 1100, наверное, если не больше было, черно-белых, я сам видел, что продавалось их гораздо больше, чем... Да, да, у меня тоже была пиратская, кстати, кассета, я тебе признаюсь честно. Да. Всех-то переписывалось, сколько, только двухкассетники появились, все переписывают. Да, я купил ее на рынке у мужика, у которого даже не было обложек, он просто их на ксероксе печатал. Причем не те, которые там были, а какие-то свои там выдумывал, особо не заморачивался. Слушал, там и харьковская команда, там подходишь, продают тебе, начинают в твою кассету впаривать, и харьковский коллектив, там и киевский, и московский, какой хочешь. Короче, пираты продавали микстейпы, блин. Угу. Грубо говоря. Ну, раньше бесплатно развали, ну и сейчас по КНД все, пожалуйста, бесплатно все делается. Слушай, а кто нарисовал обложку? Вот интересная обложка тоже. Ник. Кто? Ник. Ник. Он такой тип Ник. Сейчас он в Москве сейчас живет. Он там, у него своя контора по арт-дизайну, все, он дальше пошел. Продолжает, то есть, да, этим творчеством. Да, я с ним связи не поддерживаю, но говорят, что у него все хорошо, слава богу. Ну классно, именно интересно то, что здесь и граффити нарисовано, да? Вот я помню, в 90-х много было альбомов рэпа выходило, что именно граффити, да, рисовали. Вот. Сейчас не, ну, так часто встретишь это. Культура раньше была на пике, сейчас это все интернет, живого рэпа я не вижу. Раньше рэп был только живой. Все было брейк-данс, было граффити, был хип-хоп, было все. Ну, 90-е на всей планете, я думаю, был пик хип-хопа, хип-хоп-культуры. Сейчас это больше коммерческое, более попсилое. Раньше это было все только от души. Скажи, какие еще рэп-группы были в Луганске, вот в Старобельске у вас там, именно когда... Ну, я понял, что у вас была одна из первых групп, а может там в течение следующего времени. Ну, создали мы рэп-план, то есть здесь было несколько команд, создали, и CLC тоже было популярно, Серега там, Чика и Рамирос. Мистер Кей Ту Деси, пару лет они на уровне держали совместно, что и с кассой сотрудничали, и все. Это была самая уровневая команда, так скажем. Мы тоже сначала входили в этот клан, потом вышли. А что за клан? Центр Луганск клан, ага. CLC. А у вас на обложке написано Casio Rap Clan. Это что за клан? Да-да. Кассиора, это старобельская чисто движуха. Что же там организовали все. Все рэперы Старобельска были в одном клане. То есть мы все собирались в одном месте. Все вместе общались, проводили пати, батлы, дэнсы там. Все вместе. Ну, раньше рэпа было немного. То есть если мы были рэперы в городе, то мы все друг друга знали в лицо и все тусовались в одной компании. Там на каждый город 10-20, может 30 человек. Конечно, мы все общались. Идешь по Луганску, видишь пацана в кепке, в широких штанах, просто сразу подходишь с ним, привет, ты такой-то, такой-то, я такой-то, я оттуда, все, мы уже вместе общаемся. Ну, то есть был такой коннект, да, сейчас этого нету, к сожалению. Сейчас абсолютно, да. Просто, я же говорю, нужно, можно было на улице встретить парня в бейсболке, в широких штанах, ты просто на морозе подходишь с ним, знакомишься, общаешься, и вы общаетесь дальше. Йоу, чувак, ты откуда, да? Ты из какого клана? Да, да, да. Я из Casio клана, да. А ты, да? Я Westside, из Coast. Я со Старобельска, я с Алчевска, понимаешь, потому что в каждом городе там было не по много пацанов. И все мы друг друга знали в лицо и поддерживали отношения. Потому что выступить в клан нужно было хотя бы десяток групп знать, назвать песни какие-то, назвать какие-то коллективы американские, отечественные, все. Понятно, что ты слушаешь, и что ты слушаешь. То есть надо было понять, что это за чувак, шарит он вообще в рэпе или нет, да? Да-да-да-да, вот именно просто так задаешь, там, ну, Тупак, B.I.G, там, Бутенкен, все с тобой понятно, давай нормально, там, приходи туда, там, все. На нашей волне, парень. Да. Вот, ну, Луганске было свое движение, было очень много коллективов, Батон тоже колбасил. С Юсом была команда, Исайд были луганские, так мы с Батоном скинтовались. Это группа Исайд. У вас называлась Исайд? Не, Исайд это лов делился на три части, центральные, восточные и южные пацаны. То есть три региона в Луганске было, где рэп был. Мы с Батоном были с Исайда, микс еще там с Исайда, вождь это южные пацаны. Мы все равно все вместе поддерживали отношения, но было такое у нас южане. Восточный и центральный. То есть делили территорию? Да, делили территорию. Ну, подражали америкосам. Смотрели, как америкосы, так и мы. Да, я помню, были даже раньше кланы там разные в Луганске. В 90-х идешь, и у пацанов там футболки. Именно вот по территориальному признаку можно было там найти. Там что-то типа север, ну или там норд-ист, или там вест-кланы. Там, короче, были именно просто чуваки сами себе делали футболки. Белая футболка, на ней был вот этот вот знак широт, да, ну север, юг, восток, запад. И там было написано, допустим, какая... Из какого клана? То есть, да, раньше делили по север, юг, восток, запад. По сторонам, да, света. Да, было все. Можно было вывести нормально, если ночью там мимо идешь по чужому району, можно было нормально не за рэп-движение, а так за территориальные грибануть. Если ты там с востока, то в другом квартале лучше тебе не шоркаться. Зашел, не просто попал не в тот клан, да? Да, не в тот клан. Пожалуйста, иди тащи. Такое часто тоже бывало. Скажи, почему вот такие вот тексты именно в альбоме такие мрачные, да, ну именно такие вот все серьезные, именно про жестокость, про убийство. Возрастной, переходный возраст, пацанам по 16-17 лет, все уже здесь плохо, жизнь говно, понимаешь? Ага. Такое. Вы весь рэп 90-х послушай, пожалуйста, хоть там по куче рэпа, тусклый цвет, рабы лампы, влючи любой. Трек рэпа, поэтому рэп отекал и говорились. Помнишь, фишка была, да? Рэп отекал и писали за этим. С рокерами мы ссорились. У них была музыка на уровне, а мы просто что могли, что хотели. И все, у нас суицид сплошной. Такое все. Наверное, ну да, наверное, поэтому даже рэперы называют «Бащит», да, «Бое дерьмо». Никало дерьмо. Да, ну любую музыку включи 90-х годов, там все мракотень сплошная. Ничего хорошего не происходит. Ну, с другой стороны, правительство, то есть Вавилон пытается краски какие-то внести, жизнь говно на самом деле, нас имеют, они пытаются принести какие-то краски, а мы просто вот темную сторону показывать, что на самом деле вот такое вот тоже имеет место. Ну, как в итоге ты послушал там песню «Город», да, все так и произошло, на секундочку. Пророчество сбылось. Спустя 23 года. Уже в один день поэт родился с Есениным, а зовут его Александр Сергеевич, как Пушкин, вот у нас и был он поэтом, писал на всю область. всем текстам. Способный был человек, да? Ну да, был, да, талантливый очень. Музыкой не можно сказать. Он и в спорте хорошо занимался, борцом был у нас, лидером был вообще во всей нашей движухе. Самый спортивный, самый умный. Не пил, не курил. Все время что-то думал. Вот из него перло вот такие вот эмоции. А мы его поддерживали просто. Ну, так он чувствовал, воспринимал окружающий мир. Скажи, кто писал вам музыку? Как вообще происходило вот именно создание музыки? На чем? На компьютере или как это? Не, на синтезаторе пришло. General Music, я сейчас помню, джем. Был синтезатор. Там паренек один, и они играли в кабаке, и выезжали халтуры делать по свадьбам. Ну и мы пришли ему как музыканту, тот человек творческий, он до сих пор занимается музыкой в Харьковске. В Харькове у него там режиссерский центр, он и аранжировки делает, тоже ездил по свадьбам, играет. Ну, ему стало интересно, он решил поработать тоже от души, там что-то побулькал, начало получаться. Он тоже участвовал в проведении потом мероприятий всяких, это как тоже его детище. Он всем старобельским коллективам и части луганским писал музыку, то есть как бы участвовал. Потом он тоже уехал, начало у него получаться, сейчас в Харькове занимается музыкой. Ну, как он смог вот именно, ну, вам надо же было рэп, чтобы делать? Он... Да, мы с ним воевали, очень много спорили, то есть давалось все тяжело. Потому что рэп как бы простая музыка, мы ему говорим, здесь это проще, он нет, ему обязательно везти бойки, набойки, он нам музыкальную фигню тюхал, как должно быть. А мы ему андер тюхали, ну где-то на середине мы сходились. То есть он все равно что-то там сбивки какие-то делал, те, что нам или проигрыши не надо были, ну и где-то уступал, не сильно наворачивал. То есть это все с боями было. Ну, то есть музыка полностью на синтезаторе, да, создана? Да, конечно, все на синтезаторе классовалось, каждый биточек все пальчиком ударено. Каждая ноточка сыграна пальцами. Все настукивалось на синтезаторе. Не было компьютера тогда, компьютеры позже появились. Да, сейчас биты делает каждый второй, да? Кому не лень, раньше, да, это было трудно все. Голос прописать бит, это все было невозможно. Лобали под чужие минуса в основном, начинающие. Потому что все стоило очень дорого. Вот поэтому москвичи, да, во всей истории русского хип-хопа и такой же. Вот москвичи пробивались, у них было это более доступно. В регионах, вот уж каста начала двигаться, а так в регионах было тоже, как и мы все корчились. Нет возможности записать голос, нет возможности записать минус, нет возможности ничего. Ну и чтобы тебя услышали, тоже не было возможности никакой. Поэтому все были популярны по своим регионам. Без возможности выезда и передачи информации там как-нибудь, как сейчас интернет, допустим, да. Вот, в каждом городе, в каждой области была своя движуха. То есть просто свои записи передавали друзьям, знакомым, там, да, записали на кассету? Да, да. Из рук в руки кассета. Качественно, некачественно, все на кассетах из рук в руки. Особо никто не заморачивался, как сейчас там, о, да оно неправильно сведено, о, блин, да здесь не так, блин, бит да построен. Да как-нибудь, мы можем, у меня есть денег на 30 минут работы в студии, все, как за 30 минут успел, так и успел. Никто вообще ничего не заморачивался. Но это все было от души, правильно? Да, именно разница, то есть насколько это было некачественно, все, но это было только от души. Все было граффити от души, танцы от души, ни на чем не зарабатывалось ни копейки, на всем было только минус. То есть занимались только от души, на этом дохода никакого не было. И это было именно по приколу, не то, что там, да, как сейчас там, блин, строят себе там команда, менеджеры прочие, там эти, блин, пиар-агенты, прочая фигня. Раньше, да, чуваки пришли, блин, затусовались, да, записались, пошли порисовали, потанцевали, получили кайф, блин, и все, вот он хип-хоп. И все, дохода ноль, ни одной копейки дохода не было у нас, ничего просто. Все было только в кайф. И сейчас то же самое же, с бэк-энд, мы работаем только в кайф. Ничего не предусматривается, мне абсолютно ничего не интересно. Я приеду через неделю к Антону, поколбашу, потусуюсь с ним и пойдет музыка дальше. ПКНД, это, друзья, кто нас сейчас слушает, это проект коренных народов Донбасса. Это ребята, которые одни из первых были в луганском хип-хопе. И вот я, Микс Мастер Фрик, примазался к ним. И теперь с ними вместе тоже пишу музыку. Вот. Расскажи еще именно Ну, я знаю, что, да, рэп было тяжело достать. Что вы слушали, вот именно в Старобельске? Где вы покупали кассеты или как? Интернета ж не было. На рынке или в магазине где? На рынке, в магазине. Была в Луганске тоже одна компания музыкальная. Их было два магазина, я не помню, музыка чего-то как-то называлась. Вот у них были всякие эксклюзивы. Мы заходили, а музыкальный пик был и еще музыкальный какая-то. Два магазина было в Луганске в центре. Вот мы ходили туда, следили, смотрели, что новое появляется. Хоба, постараемся появился, все купили, постараемся. Потом впоследствии мы начали с ними сотрудничать, и наши материалы тоже у них продаваться. Сборники там все. А так вот, что приедет, то приедет. Я помню. В Луганск ездили, за 100 километров ездили просто, чтобы взять кассету, нужно было 100 километров проехать, посмотреть в магазине, что там есть, взять новинку. Кто-то зашел, приехал, сказал, там есть новинка, кто-то вышло, все поехали, купили, кто переписал. Вот так все было на вот таком уровне, пещерном, добывательском. Да, как, да, вот не зря же эти называют digging in the crates, да, ну, чуваки, которые копаются в ящиках, ну, дословно переведу, и винилы откапывают, ну, именно диджеи, да, они же называют digging in the crates, то есть, чтобы найти какую-то крутую пластинку, они там перелопачивают в магазинах кучу, блин, этого винила, достают какую-то там, да, пластинку, потом сэмплируют и делают именно уже там трек. Так вот и раньше, да, там кассеты нужно было найти. Я помню один магазин, не знаю, может быть, ты туда тоже заходил. Напротив, получается, центр. Вот, напротив пединститута. Площадь, нет, площадь, где елку ставят обычно, да, в центре. И в сторону Медианы, как идти в сторону Медианы, и вот... Я понял, да. Не музыкальный пик в другой стороне, он тут назад туда. А это наоборот, вот где Медиана, да, бывшая магазин, и напротив нее. В общем, как если идти вот как где елку ставят на театралке, и от театралки идти налево, то музыкальный пик наоборот туда подниматься, к этому, к театру кукол. А это в обратную сторону, как Медиане идти. И там напротив Медианы, только сюда по левую сторону, там был на первом этаже тоже такой магазинчик, он такой скрытный был туда, я даже не знал, что там продают кассеты, случайно зашли туда, и там, я удивился, помню, мы зашли, а там были именно такие, короче, записи, но вот музыкальный пик отдыхает, я тебе скажу, несмотря на то, что там, конечно, не были лицензионные обложки, было видно, что это все тоже было пиратское, но качество записи там было исключительное, то есть там ребята именно занимались записью, ну, они переписывали, судя по всему, либо с интернета, либо с дисков, с CD, да, но там была качественная запись, именно кассеты там были классного качества, там немецкие кассеты, и там были альбомы, короче, такие, которые, ну, не у пиратов на рынке нигде не найдешь. Там можно было найти и германский рэп, немецкий, там и французский, то есть, ну, там именно такие, да, были эксклюзивные кассетки. Ни у магазина этого я не знаю. Не был. У него даже там особое, я не помню и название, там никакой не вывески, ничего, просто там какой-то магазинчик заходишь. Там буквально одна витрина стояла кассет, в основном они продавали динамики для автомобилей. Вот. То есть они, в общем, занимались, может, они чисто, знаешь, кто-то фанатом был, там какой-нибудь, может, продавец был именно, фан рэпа тоже решил продавать. А по большому счету там именно продавали динамики для этих, для автомашин. Вот, я помню, как сейчас там купил какой-то немецкий рэп, какой-то чувак там, негр, но его звали Алексей, судя по обложке. Вот, я еще удивился, думаю, ну послушай, черного Алексея, что он там споет. Ну ничего так. У тебя осталась кассета, которая плачет, или нет? Из 900 этих... Из 90 тысяч. Может дома где-то валяется. У сестры должно быть, у меня сестра все хранит, я такой не хранитель дома, все берегу. Должно быть, я думаю. А еще какие-то кассеты у тебя остались, может быть? Ой, это все дома, это далеко. Буду дома, посмотрю. Если найдешь, передавай, будем оцифровывать, будем слушать. Да в интернете можно, вот сборник новой страницы Донбасса. Ага. Есть там. Не, ну может есть. У тебя там есть то, чего нет в интернете? А, там может, надо посмотреть, хотя вряд ли. Какой-нибудь раритет. Я вот спрашивал у пацанов с Южного тоже, у Блэка, у Вождя. Они тоже ничего не сохранили. Все, к сожалению, исчезло со временем. Ну да. Хотя было бы интересно послушать. Там где и Вождь, и Блэк. это же грязные песни, их должны быть. И тогда есть кассета по-любому. Расскажи еще про Восточный гарнизон. Что это за тусовка была у вас? А, вот это же Восточный гарнизон. Вот это же ЮЗ-54, Волос Донбасса тоже там были. Просто мы тогда уже ударились в Wu-Tang Clan. Ага. То есть нам зашел Wu-Tang Clan, мы слушали Wu-Tang Clan, мы сами начали переходить в андеграунд потихонечку. И вот подражать Wu-Tang Clan, это же пацаны, которые нормально наваливают, собирать их в кучку. Ну и уже разнообразие какое-то, понимаешь, когда одна группа, ну, там 9-10 участников, каждый по-своему наваливает нормально. SAX там был, Чика и Рамирес, Мистер Кей Ту Де Си, Голос Донбасса, тоже все отсюда вышли, из Восточного гарнизона. Все вышли отсюда. Что-то удалось записать совместное? Совместное? Ага. UC54 записал совместно с CLC песню, ну как, они тогда уже продались, выиграли Rap Music. И как бы записали свою песню и прислали нам, ну, чтобы нас за собой тянуть. Ну, а пацаны им отписались, что продались, купились, еще раз продались, там, обосрали их и отправили. В итоге я слышу, эта песня выходит в альбоме, и вместо CLC там начитывает Доктор Шеф. Вот в интернете ты можешь, я не помню, как песня называется. «Стой», называется «Стой». «Освободи путь», там, вот, вот, там, где Шеф поет, вообще в оригинале там CLC читает. Ну, CLC там обосрала просто, UC54 за продажность и послала их в жопу. А, слушай, я слышал эту песню «Стой», но именно вариант именно с CLC, поэтому я потом и удивился, почему они... То есть история такова, что на альбоме вышла не CLC, а вышел Шеф, да? Да, Доктор Шеф прописал свои слова там и выпустили. Они не захотели, конечно же, выпускать эту песню, потому что там идет обсиралово Южного Централа полная. Послала его в жопу за продажность. Ушли от истоков, потеряли свою ценность. В итоге они потом тоже разосрались с Шефом и выписали песню, какой Шеф Гантон. Так мы вам сразу говорили, что он Антон. Чего вы? Дали в жопу, а потом начали обижаться, что он в жопу их выебал. Ну такое вот. И Голос Донбасса то же самое. Ну, мы принципиально работали не с HipHop.info, а с Рапрессом. И все материалы издавались только через Рапресс. Там была более-менее музыкальная движуха. Шеф, это ж там все коммерция сплошная. Ну, коммерция как? Для него только коммерция. А пацаны все терпели. Он даже легалайз что-то говорил по этому поводу Шефу. Может, слышал. Скажи, сегодня слушаешь какой-то хип-хоп или что сегодня за музыку слушаешь? Ой, да, слушаю пиратскую станцию. Это что за станция? Drum and Bass, слушай. Ага. Ну, так, вот он, Clan Onyx послушаю, DMX, все старенькое, новое, ничего не слушаю. Слушаю все только то, что раньше слушал. Big Pun могу послушать с удовольствием. Mobb Deep послушать могу с удовольствием. Redman вообще кайфую. Постараемся, конечно. Ну, это так, под настроение. Классику. Классику, да. Ну, а ничего нового не делается. Вся музыка была сделана в 90-х. Там... Может, пару тречков. То, что... Временем тоже заходит сейчас нормально. То, что делают сегодня, не нравится тебе, да, та музыка, которую делают сегодня? Нет, абсолютно. Почему? Ну, New School — это вообще одна песня, одна группа. Просто разные исполнители одну песню, одну группу все по-разному исполняют. А так послушать нечего. Почему? Снутоха смотрел, он тоже обарывал. По этому поводу New School. Пришли на студию, ему говорят, вот так записываться. Он говорит, я не буду так записываться. Фишка в том, что все должны быть разные, они все как один. Ну и отказался, послал их в жопу. Тоже ньюскулеров каких-то. Вот недавно я смотрел на передачу, он выступал. У нас в 90-х была фишка в том, что у каждого должна быть своя фишка, а не одна фишка на весь стиль. Что это за стиль такой? Все одинаковые. Ты имеешь в виду про музыкальную... Про музыку или про, ну, подачу, про читку? Рэп ньюскутный. Есть же ньюскул, есть олдскул. Я думаю, ты слышал в этом. Вот. Из нового что можно послушать? Ничего нельзя послушать. Поэтому новое даже не слушаю. Может, это потому, что мы привыкли к старому? Не исключено абсолютно. Ну, я же говорю, я только по кайфу, там ничего, никакой ни корости, ни мысли там у меня нету. То, что меня тащит, я слушаю. Не заморачиваюсь, нечего. Он тащит меня старое. Он же сам старый, поэтому старый тащит. Когда ждать от тебя новых треков? Да он на выходных вот приеду записываться к Абатону. На следующих, я думаю, уже буду в Харькове. Вот и ждите. Думаю, парочку-троечку должны сделать. Настроение боевое. Давно не читал. Есть что сказать, скажу. Отлично. Но у нас заканчивается время. Сейчас в 14.10 у нас должна выходить программа про виниловые пластинки. Я был рад с тобой пообщаться. И интервью это мы, друзья, выложим в наших социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твитчер, Перископ. Стримы также записаны и идут. Поэтому большое спасибо Тарену, который рассказал нам сегодня про группу «Которые плачут», о которой, я думаю, многие даже не догадываются, но теперь узнают про луганский хип-хоп, да? 100%. И мы еще о себе напомним в проекте «Коренных народов Донбасса». Может, у тебя есть несколько слов именно про проект «Коренных народов Донбасса»? Ну, ты все расскажешь, что я только участвую, я вам не рассказываю. Хорошо, тогда, может, передашь кому-то привет. Да, привет Батону, привет Вождяке, Пана Блэку, привет, всем привет, и Фрику привет огромный, все, бро, давай. На спасибо связи. Большое, да. На связи, услышимся. Друзья, у нас был Тарен на связи на нефтерадио.онлайн. Мы поговорили в течение получаса, может быть минут 40, о группе «Которые плачут». Сегодня, 28 июня, ровно 23 года, как эта группа вышла на сцену, и представьте, сколько прошло времени, довольно-таки много, да, и много воды утекло, но музыка остается той же, она не меняется, и для Тарена, в частности, который так и сказал, что он консерватор, просто тащится от музыки и не преследует никаких корыстных целей. Хип-хоп, друзья, для души, естественно, никто не против денег, но хип-хоп, как сказал Тарен, именно для души, для удовольствия. For peace, love, unity and having fun, как говорит крестный отец хип-хопа Африка Бамбата, Universal Zulu Nation, да, постоянно твердят, что счастье не в деньгах, а счастье это когда все элементы хип-хопа связаны в одну хорошую нашу хип-хоп культуру, именно бибоинг, да, вот, диджеинг, эмсиинг, райтинг, вот, в общем, все, и танцы, и музыка, и рэпчина, и вот, рисовалки на стенах, да, так вот выражусь я грубовато. Да, и естественно знание, о котором сегодня с нами поделился вот Тарен. У каждого из вас есть своя хип-хоп история, но пронести ее, как это сделал Тарен спустя 23 года и сегодня поделиться, это тоже много чего стоит. Огромное спасибо Тарену. Ну что ж, группа «Которые плачут», еще напоследок для вас песня, которая мне сам больше нравится с этого альбома. Те, кто просто плачут, те, кто говорит. Да, мы in the house rap, которые плачут, но и не переключайтесь, дальше виниловый рай в нашем радиоэфире, будем слушать пластиночки, я расскажу, откуда они ко мне пришли, вот, да, и что там будет, мы с вами послушаем, программа возвращения в Эдем, как всегда, для вас только винил, ну а пока группа «Которые плачут», еще раз напомнят про старобельский рэп и луганский хип-хоп. Правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Да. Уже не встанет солнце, счастье не придет. В забытых богом стенах нищий проползет. Лишен свой кинезор, в глазах его печаль. Он плачет, он не нужен, он тот, кого не жаль. Он утром и он вечером, живет он одним днем. Все уже потеряно, всю боль увидишь в нем. Все страхи и все горести всей нации земли. А может кто-то в нем увидит час своей души. Проснуться в ком-то чувство, ведь мы не все скоты. Мы те, кто просто плачем, и все для нас на ты. Прерывисто дыханье, рука тянется вперед.

если вместе, неважно, плацкарт или чартер. Нет времени объяснять, малыш собирает чемоданы. Может, когда-нибудь вернемся, начнем все сначала. Этот участок трассы сложный, опасный, как слалом по скалам. Но чувство радости не отпускает.